Глава 6. Прошла почти половина грязно-серого промозглого дня, когда я вышел из переполненного страдающими жестоким кашлем озабоченными людьми трамвая на остановке у торгового центра «Стокман». Центр Хельсинки изо всех сил старался напомнить нам, что завтра наступает канун Рождества. Там и здесь отчаянно и безнадежно мерцали редкие гирлянды рождественских огней. Их беззащитный свет как бы говорил, что они жалеют о лучших днях, когда этих огоньков было гораздо больше. Мне на лицо упало несколько капель дождя, и от того, что их было немного, они казались еще холоднее. Я смахнул их рукой и, смешавшись с потоком людей, забыл обо всем, пока не перешел улицу, по которой двигался в людском потоке. Где-то впереди хором пели песню «Тихая ночь». На площади трех кузнецов стояла огромная украшенная ель. Ее желтые и красные огни отражались в каплях дождя тысячами миниатюрных сигналов светофоров, почему-то покинувших свои перекрестки и собравшихся вместе. У самой елки замерла бронированная полицейская машина. Тут же собралось и множество пеших полицейских и охранников из частных фирм. Охранники, одетые в черные или серые комбинезоны, дежурили парами, некоторые прогуливались перед проезжей частью, остальные разбрелись по близлежащим переулкам, там, где люди делали рождественские покупки. Перед часами на входе в Стокман я насчитал сразу 6 стражей порядка. Ну, конечно, внутри магазина находились еще и сотрудники в штатском. На площади выстроились представители благотворительных организаций, собирающие пожертвования. Всем могли пригодиться наличные деньги. Пожертвования предназначались в основном людям из Финляндии и соседних стран, школам, больницам, детским садам. Посреди площади красовался традиционный котелок армии спасения. Вокруг него стоял хор из сотрудников этой организации. Это они, 4 женщины и 3 мужчин, пели рождественскую песню. Я вынул из кармана купюру и опустил ее в котелок. И тут же подумал, как бездумно трачу наше сбережение. За прошлые 1,5 дня я потратил больше, чем за все прошедшие 1,5 года. Эти сбережения предназначались на крайний случай. Ну, если исчезновение Йоханны не относилось к этому, то что вообще можно считать крайним случаем? Я бросил в котелок еще несколько монет и пошел дальше на восток, в сторону Александринкату. Мимо тянулись витрины, где народ заманивали скидками до 95%. Ювелирные магазины предлагали часы самых известных и дорогих марок по ценам, год назад отпугнувшим бы любого. Но теперь редкие хронометры из золота и платины, выставив на показ циферблаты, отсчитывали время, которого на самом деле уже не существовало. Все заведения фастфуда были закрыты. Но в магазинах обуви и одежды толпился народ, спешивший сделать покупки на Рождество. Над дверью таверны на углу Миконкату и Александринкату висело рекламное объявление о том, что здесь по сниженным ценам предлагаются пиво и обед. При этом слово «обед» было зачеркнуто. Я свернул налево, на Миконкату, прошел до Илиопитстонкату и неожиданно оказался в центре драки. Огромный, широкоплечий, лысый мужчина, по виду настоящий финн, был одет в короткую кожаную куртку. Казалось, он с большим преимуществом выигрывает противоборство с другим мужчиной, стройным молодым азиатом, почти мальчишкой в поношенной рубашке. Лысый старался нанести юноше разящий удар своими тяжелыми кулаками, а молодой человек ловко уклонялся. После того, как юноша сумел избежать нескольких прямых ударов по корпусу, он пустил в ход левую ногу. Этот удар вызвал всеобщее удивление. Но самым большим сюрпризом он стал для лысого соперника. Послышался глухой удар и хруст кости его носа. Мужчина пошатнулся и попытался нанести последний удар, вложив в него весь свой вес. Молодой человек снова увернулся и ответил ударом правой ноги, куда-то высоко, в район уха. И было видно и слышно, что в результате он нанес противнику серьезные увечья. Руки мужчины опустились в стороны, и юноша приблизился к нему вплотную. Раздались 2 резких, громких шлепка по губам, будто открывали банку с кетчупом, а потом последовало еще 3 удара в подбородок, скорость которых была почти молниеносной. Лысый мужчина упал на землю, сначала опустился назад, сел с окровавленным лицом, глядя перед собой пустыми глазами, и вдруг беззвучно завалился на бок прямо на асфальт, словно собирался прилечь на кровать подремать. Его молодой соперник отвернулся и пошел туда, где стоял его товарищ, забрал у него пальто и оглянулся. В его взгляде не было торжества победы, оно оставалось совершенно бесстрастным. Весь эпизод продлился не более 30 секунд. Эти двое направились в сторону железнодорожного вокзала. Я пошел дальше, к университету. Небольшая площадь перед дворцом Портания была тиха и безлюдна, что было неудивительно, учитывая канун Рождества и скверную погоду. Но вращающаяся дверь работала, и я шагнул внутрь. Я уже позвонил Лауре, которая, разумеется, удивилась, что я обратился к ней. В доносившемся издалека голосе женщины чувствовалась некоторая тревога, может быть, даже страх. Мы не общались долго. Она сказала, что будет в своем кабинете в здании университета, где, несмотря на праздники, оставались портье и несколько преподавателей, которые должны были оказывать студентам физическую и моральную поддержку, а также следить за общим порядком в университете. Лаура Вуолла — любовь моей жизни 20 лет назад. Я хорошо помню, как мы встретились с ней в первый раз. Это было на рождественской вечеринке кафедры политэкономии на 5-м этаже нового здания. Я помню Лауру, одетую в глубоко декольтированный свитер цвета красного вина и с темной помадой на губах, мое удивление и триумф, когда она согласилась уйти со мной, прогулку по заснеженному центру города до ее квартиры на Лайвуринкату номер 37. Я помнил и времена, когда возвращался к себе в Тёлю после одной из наших размолвок, одинокий, под черным ветром, рвущим все на своем пути. Лаура сумела быстро меня раскусить. Я вовсе не был амбициозным, решительным, стремившимся сделать карьеру любой ценой человека. Если кто-то вздумал бы рассказывать мне о том, что противоположности притягивают друг друга, я в ответ поведал бы ему историю между собой и Лаурой. Я прошел через металлоискатель в холле, предварительно сняв ремень и обувь. Как мне кажется, теперь через эту операцию заставляют проходить практически повсюду. Женщина с красными веками вернула мне мои вещи, потом убрала с лица прядь обесцвеченных волос и, не говоря ни слова, вернулась к своему стулу, чтобы продолжить прерванный телефонный разговор, где она явно играла первую скрипку. Я поднялся по винтовой лестнице, прошел мимо кафетерия, где когда-то давно, в другой жизни, иногда просиживал часами за единственной чашкой кофе. Стеклянная дверь на 3-м этаже оказалась закрытой. На стене рядом с ней был звонок с надписью над ним «Звоните, не больше одного раза вас услышат». Я так и сделал, надеясь, что надпись не обманывает, и я буду услышан.